«А, шар вам в лоб!» – зарычал Дикий, поднимаясь на ноги. «Осмотреть отсек, оказать помощь пострадавшим, командир. Полевых аптечек нет, только сменные картриджи к скафам». «Виноват», – ответил Гарсин. «Сноу, Салт, бегом в арсенал. Там должен иметься запас полевых аптечек. Тащите сюда столько, сколько сможете», – рявкнул Дикий. «Остальные, по ближайшим отсекам, соберите раненых, которые передвигаться не могут. Ходячие пусть сами идут». «Ясно. А, чего это так? Медсервы же», – прогудел Салт. «Пострадавших очень много, медсервов можно и не дождаться», – оборвал его Дикий. «Пошли, пошли, пошли». И сам, наравне с подчиненными, бросился исполнять свой же приказ. Пострадавших и покалечившихся действительно было очень и очень много. 235. Когда неуправляемый вражеский крейсер врезался в борт носителя, всей своей массой как консервным ножом вскрывая броню тяжелого гиганта, Тахаклин что-то искал на складе сменных блоков в самом углу ангара. Это-то его и спасло. «Кшара вам всем в!» Ошарашенно выругался он, оглядывая разгром. Автоматика скафа спасла его от гибели, захлопнув забрало шлема при резком падении давления, а окружающие его стеллажи с запчастями не дали улететь в пустоту при взрывной разгерметизации. И сейчас Таха, ничего не понимая, рассматривал черноту космоса через огромный пролом в борту корабля. «Что тут, в звезду, случилось?» – пробормотал он, постепенно приходя в себя от шока. Отжав упавший на него стеллаж и высвободив ноги из металлокерамической ловушки, Таха выбрался из бывшего склада. Ангар как таковой перестал существовать. Вместо знакомого до мелочей борта с проемами приемных и стартовых деков появилась огромная прореха с рваными краями, через которую внутрь корабля безразлично смотрела чернота пустоты. Невдалеке, за тем местом, где раньше был борт, виднелась какая-то масса, озаряемая слабыми вспышками и отсветами огней внутренних пожаров. Вместо привычной рабочей суеты, со снующими туда-сюда стартовыми столами, рабочими сервами и озабоченными технарями, царил мрак, изредка разрываемый вспышками коротких замыканий, освещавших остовы оборудования. «Это старшина Клин», – пробубнил он. «Кто слышит меня? Отзовитесь». Ответом ему было лишь негромкое потрескивание в наушниках. Это означало, что внутрикорабельная сеть связи выведена из строя, и скаф, потеряв устойчивый связный канал, перешел на широкополосный передатчик. «Прием», – повторил Таха. «Есть кто живой?» Ответом ему было все то же молчание. Стылое железо намертво блокировало сигнал слабого передатчика. Проснувшийся автодоктор уколол спину. Чертыхнувшись, старшина побрел к выходу. Каждый его шаг сопровождался коротким лязгом от срабатывавших магнитных захватов на ботинках. По-видимому, этот сектор полностью лишен энергии, и большинство гравигенераторов попросту не работало. Добравшись до основного внутреннего шлюза, Таха ошарашенно остановился. Массивные шлюзовые створки перекосило в направляющих, не дав им опуститься на штатное место. Они замерли, не дойдя до низа на каких-то 10-15 сантиметров и зажав под собой остатки транспортной платформы. Присмотревшись, Таха вздрогнул. Сбоку от искореженного транспорта виднелась чья-то нога, спящая. Выдохнул старшина и тут же выругался сквозь зубы. Молодой нерасторопный идиот. Некоторые технари показательно бравировали, пренебрегая мерами безопасности и частенько не надевая скафы при работе в ангарах корабля. Мол, броня толстая, щит емкий, а скаф неудобен и замедляет движение. «Пока, мол, доберутся, 100 раз надеть успеем», — отговаривались они, секундное же депо. Сам Таха всегда при объявлении боевой тревоги втискивался в неудобный и тесный технический скафандр, действуя в точности по наставлению. «Да, неудобно, да, тесно и жарко, но положено». Старшина-техник, бывало, отступал от требований многочисленных наставлений и правил, но никогда не делал этого в ущерб собственной безопасности. Дверь малой шлюзовой, расположенной рядом с перекошенным полотнищем основного шлюза, как будто бы была в порядке. По крайней мере, она четко стояла в штатной позиции. Обычный запрос не проходил, поэтому старшина, стерев иней, ткнул пальцем в бзнепь на переборке. Ручное управление тоже не работало. Видимо, аварийная батарея была повреждена или просто оказался перебит энерговод. Тяжело вздохнув, Таха отправился в обход. Где-то в первой раздевалке должен был быть шлюз запасного перехода, предусмотренного на случай экстренной эвакуации персонала. Перебираясь сквозь бесконечные завалы искореженных конструкций, он потрясенно рассматривал вздыбившиеся и смятые плиты. «Чем же это долбанули так?» – недоуменно бурчал он, Или нас суперлинкора приходовал? Да нет, если бы подобный гигант оказался рядом, смысла бы воевать не стало. Сдались бы сразу, после первых же залпов. Как щит бы сбили, так сразу бы и сдались. На верную смерть никто ведь не пойдет. Стена раздевалки была вогнута вовнутрь. Сама дверь отсутствовала, выбитая страшным ударом. Уже почти войдя в разгромленное помещение, старшина краем глаза уловил какое-то движение. Резко обернувшись, Таха в ужасе замер. Из-за него, нервно дергая рукой, смотрел мертвец. В том, что человек мертв, не было никаких сомнений. Забрало шлема было разбито, скаф изодран, а из груди торчала окровавленная железяка. Остолбенев, старшина смотрел, как вслед за двигавшейся рукой подергивалось и все тело, как будто бы человек пытался слезть с пробившего его штыря. Автодоктор разразился новой чередой уколов, успокаивая бешено забившееся сердце, и выдал уведомление о истощении картриджа. Препараты подействовали, сердце стало биться ровнее, а обколотый успокаивающими коктейлями Таха уже без лишних эмоций осмотрел погибшего. Боец-десантник, закованный в средний бронескаф, как бабочка на иголку, был наколот на стальной штырь, пробивший его насквозь. Поврежденный опок управления скафа, выполняя последнюю команду погибшего, все пытался и пытался согнуть уже мертвую руку. Видимо, солдат перед гибелью неосознанно потянулся к месту, причинившему ему сильную боль. Как завороженный, Таха смотрел на эти попытки выполнить уже никому не нужный приказ. Вот рука, движимая сервоусилителем, пошла с легким жужжанием вверх. Вот она прошла треть, половину, еще чуть дальше, вот показался развороченный локоть. И тут боковой держатель разбитого упора не выдерживал нагрузки, отходя в сторону и выбивая тягу сервопривода из гнезда. Рука плавно опускалась вниз, втянувшаяся тяга с легким щелчком вставала на место, и весь цикл повторялся вновь, вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь. Тряхнув головой и немного разогнав медикаментозное отупение, старшина подошел к погибшему бойцу, аккуратно, как мог, снял того со штыря и сам довел его руку до груди. Блок управления успокоился и перестал беспокоить мертвое тело. Глухо щелкнули магнитные захваты, сцепляя подошвы ботинок бронескафа с поверхностью. «Пусть пустота будет к тебе добра», — пробормотал Таха, стараясь не смотреть на застывшее лицо за разбитым забралом шлема. Отойдя на несколько шагов, старшина не выдержал и обернулся. Бронескаф занял устойчивое положение, слегка согнув колени, и в слабом свете шлемного фонаря казалось, что уставший человек оперся о стену, немного при этом присев. «Путь пустота будет добра к тебе», — повторил Таха. Решительно развернувшись, старшина потопал искать выход. 236. Ворвавшиеся на носитель вражеские абордажники стремительно продвигались по кораблю. Первую, внешнюю, палубу они заняли практически без боя. Дезорганизованные столкновением и поднявшейся суматохой десантники не сумели оказать должного сопротивления и ушли глубже, на вторую палубу. Отойти получилось далеко не у всех. Позиции большей части защитников находились как раз на первой палубе, и они, заблокированные или убитые, просто не смогли куда-то отступить, доложил первый помощник. «Медблок не справляется с...» «Капитан, мы теряем позиции. Много раненых. Очень много. Потоком. Усильте оборону», — приказал Эраст Муса. «Неким усиливать». Паника в голосе первого помощника заставила капитана поморщиться. «Почти весь технический состав или ранен, или покалечен. Я выдал предписание всем здоровым вооружиться, но люди не могут добраться до арсенала. Уже половина второй палубы захвачена». Многие заблокированы. Отправьте подкрепление со второстепенных направлений. Снимите людей из ангаров. Все равно вылетов сегодня больше не будет. Второй ангар полностью уничтожен. Выживших либо нет, либо они не отзываются. Связь повреждена, не работает. Противник во втором секторе третьей палубы. Раздался голос Искина. Быстро продвигается. Необходимо усилить оборону рубки. Сюда рвутся. Скривился капитан-командир. Диспетчерский пункт захвачен. Встал со своего места командир БЧ-6, беспилотники в автоматическом режиме. «Господа офицеры», — возвысил голос Эраст Муса, — «пришло время до конца исполнить свой долг. Бьемся столько, сколько сможем». Обзорные камеры гасли одна за другой, по одной и целыми пачками, обозначая продвижение солдат противника, бравших под свой контроль корабли и участки внутренних сетей. «Да они уже совсем рядом», — присвистнул тактик, запросив обстановку. «Быстро продвигаются». Не успели офицеры дойти до выхода, как пульт на стене заискрил, вспыхнуло, и створки резко ушли в стороны. В рубку ворвалась волна вражеских пехотинцев, сходу открывших огонь и практически изрешетивших самых ближних к выходу. Оставшиеся в живых резво укрылись за тумбами с оборудованием. «А, кшары!» — выдавил из себя капитан. Внутри рубки, у выхода, выстроилась уже целая шеренга вражеских бойцов, укрывшихся за штурмовыми щитами и выставивших наружу стволы и оружие. Солдаты противника продолжали прибывать, уплотняя свои ряды и растекаясь в стороны, однако стрелять прекратили. «Предлагаю сдаться!» — раздался холодный голос. «Ваши возможности к сопротивлению исчерпаны. Если мое предложение не будет принято, бой буду вести до полного вашего уничтожения». Ираст Муса пожевал губами, обдумывая сказанное. Угроза, что бой будет вестись до полного уничтожения, явно касалась только тех, кто находился в рубке, то есть будут убиты все офицеры управления и он сам. Да, все офицеры имели отличные боевые бронескафы, но солдату противника было гораздо больше. Похоже, действительно, все возможности сопротивления были исчерпаны. Говоривший явно знал, как и что сформулировать. И это ведь регулярные бойцы барона Риза. Безвыходное положение. Более того, граничные условия, озвученные вражеским командиром, явно подпадали под пункт «Мы сдаемся». Принял решение капитан-командир. Сложите оружие, деактивируйте защиту ББС, выходите по одному, без глупостей. Моментально отреагировал тот же голос. Господин капитан-командир, все офицеры должны передать мне коды доступа, а вас попрошу выдать код к главному корабельному эскину. Ираст Муса мрачно отдал необходимый приказ. 237. В эфире царила какофония. Кто-то кричал, кто-то требовал поддержки, кто-то запрашивал эвакуацию и звал медиков. Встревоженные бойцы Дикого собрались у центрального входа, с тревогой выглядывая наружу. Штурм идет полным ходом, резюмировал сержант Сноу, и нашим, похоже, туго приходится. Всем. Резервный канал 8-3, произнес Дикий, у которого уже голова разболелась от всей этой неразберихи. Сноу, последи за обстановкой на общем. На ближайшем пересечении коридоров остановились два тяжелых стела и, потоптавшись, слегка присели. Что хотел, командир, выразил общую мысль Салт. Парни, у нас проблемы. За нами. Ткнул пальцем назад Дикий. За нами ключевая точка корабля. Сюда будут рваться изо всех сил. Похоже, верхняя палуба пала. Присоединился к общей связи Сноу. Бой идет на второй палубе и уже потеряна почти половина. Слежу дальше. А еще у нас здесь почти госпиталь. Продолжил Дикий. Раненых множество, а медсервы так и не появились. Полевых аптечек принесли мало, на всех не хватает. Дальше. В реакторные три входа имеющимися силами мы все три не удержим. Сержант помолчал, обдумывая возникшие решения. Люди молчали, ожидая распоряжений. Бзлил. Наконец распорядился он. Обойди технарей. Тех, кто еще хоть что-то соображает. Решите, как можно заблокировать боковые входы. Салт и Гарсин, вы со мной в арсенал. Загружаемся по полной. Аптечки, боеприпасы. Прорвались на третью палубу. Вновь появился Сноу. Рвутся к рубке. Сноу, займи позицию рядом со стилами, прикрой перекресток. И созывай всех наших. Наших, это десантников, уточнил сержант. Наших, это всех, отрезал Дикий. Всех, кто может к нам присоединиться. Ясно, отозвался Сноу, вновь уйдя на общую волну. Все парни, вперед. Времени почти нет, махнул рукой Дикий. Рванувшись вперед, он буквально через несколько десятков метров едва не сшиб какого-то технаря, выскочившего из бокового перехода. Суматошно дернувшийся парень чуть было не упал, но был подхвачен рукой в бронеперчатке. «Стой! Ты откуда? Куда?» — рявкнул Дикий, посторонившись и пропуская своих бойцов. Второй генераторный, дернулся испуганный техник. «Там эти, всех постреляли. А ты как?» В боевой обстановке случалось разное. Бывало, люди не понимали элементарнейших вещей, в панике закатывая глаза и очумело тряся головами, а бывало, схватывали смысл всей фразы всего по одному-двум произнесенным словам. Этот техник оказался вменяемым. Через технологический тоннель ушел. Выпалил он. «Двигай за мной!» Дернул его Дикий. «В арсенал!» «Бегом!» Уже на бегу он вызвал сержанта Сноу. «Свати!» «Второй генераторный захвачен!» «Повнимательней будьте, перекрой пути!» «Понял!» Отозвался сержант. Хоть бежать до арсенала было не больше сотни метров, таких потеряшек набралось еще шестеро. Можно сказать, что после каждого поворота или перехода к группе прибавлялся еще один человек. Невооруженные технари, счастливо избежавшие гибели, мчались куда глаза глядят, разыскивая безопасное или просто укромное место, где можно было спрятаться и отсидеться. Вот их-то Дикий и перехватывал, задавая новую цепь. Противник давил везде. Вторая палуба уже тоже была почти полностью захвачена. Большинство десантников или погибли, или были заблокированы еще на первой палубе, а теперь остатки бойцов пытались хоть как-то собраться и организовать отпор в самом центре корабля на последней, третьей, палубе. «Дикий, к нам идет группа. Бойцов всего трое, зарядов почти нет, и еще безоружных технарей с десяток. Что делать? Выдвинись вперед, прикрой их», — распорядился Дикий. «Стилы не слушаются», — выпалил Сноу, и скин чудит, не отпускает. «Под прямое управление бери», — рыкнул Дикий, — «умеешь ведь». Ворвавшись в арсенал, десантники бросились к стеллажам и боксам, действуя по разработанному плану, а технари сгрудились на входной площадке, не зная, что делать. «Не стоим, не стоим», — подогнал их Дикий. «Хватайте все, что сможете унести и бегом в реакторный. Наших давит, скоро и сюда доберутся». Дикий даже не смотрел, кто и что взял. У него в голове бились только две мысли: «Заряды, аптечки, заряды, аптечки». 238. К лейтенанту, захватившему рубку и уже предвкушающему будущий поток почести и наград, подскочил техник. «Господин лейтенант», — выкрикнул он, — «главный корабельный эскин наш, коды доступа приняты, но есть проблема, эскин сектора безопасности нам не подчиняется, господин капитан-командир», — грозно вопросил лейтенант, — «как это понимать? Я не виноват, что вы успели убить первого помощника и штурмана», — пожал плечами Растмуса. «Вы поторопились со стрельбой, может, нужны были их коды? Первый помощник и штурман убиты, их коды аннулированы, да и не требуются», — подал голос техник. «Нужен код начальника службы безопасности. Начальник СБ жив и своим ключом блокирует выполнение наших команд. Я не слежу за начальником СБ», — мрачно сказал капитан-командир в ответ на молчаливый вопрос командира группы абордажников. «Найти», — скомандовал лейтенант. «Передайте всем, что нам нужен начальник СБ. Возьмем его и корабль полностью наш». Растмуса, нахмурившись, отвернулся. «Господин лейтенант», — снова подал голос техник, — «контрабордажная секция главному эскину не подчиняется, продолжает бой. Нужно отключить эскин сектора безопасности». «Ну, так действуй. Отключи этого спшного упрямца. Пусть сервы тихо сдохнут», — скомандовал лейтенант и проворчал: «Не стоит увеличивать наши потери». 239. Длинный и широкий корабельный коридор, заканчивающийся входом в реакторный зал, наполнился злобным шипением игольников и глухим перестуком импульсников. «Быстрей, быстрей», — высунулся Дикий. «Шевелите задницами». Неожиданная поддержка помогла отступающим людям. Вдоль коридора со всех ног рванулись десяток техников, а несколько бойцов в бронескафах неуклюже, задом, попятились назад, не рискуя повернуться к врагу слабо защищенной спиной. «Быстрее», — взвыл Дикий. Вслед за отступающими бойцами в коридор выскочили солдаты противника, сразу же открывшие шквальный огонь. Трое запоздавших техников покатились по полу, поймав спинами несколько горстей иглы и оплывая кровью. Отступавшие бойцы присели, уменьшая силуэт и снижая площадь поражения, но в то же время почти перестали двигаться, чтобы не появлялись неизбежные уязвимые зазоры между бронепластинами. «Сноу, отправь сюда одного тяжа», — скомандовал Дикий, и вновь переключился на общую волну. «В стороны, разойдитесь в стороны, сейчас стил подойдет». Бойцы вняли предупреждению, неуклюжими прыжками сместившись к переборкам. «Вдух, вдух», — глухо хлопнули орудия вышедшего на позицию тяжелого боевого сервомеханизма. «Дзых, дзых». На штурмовых щитах нападавших сверкнули вспышки попаданий, а сами солдаты попадали на пол, сбитые с ног силой ударов. «Вдух, вдух». Снова хлопнули выстрелы, и двое из атакующих, вяло шевелившихся на полу, затихли навсеща. Импульсники тяжелого серва, пробивающие с первого выстрела средние бронескафы, не оставили поверженным в легких бронескафах ни шанса выжить. «Вдух, вдух». Опять выстрелил серв, и еще один вражеский боец отправился навстречу со спящими. Второй выстрел серва пропал впустую. Абордажник успел прикрыться все еще действующим щитом, и бол, заторможенный защитным полем, ударил по металлу, уйдя в рикошет. Нападавшие, понеся потери, укрылись в боковых помещениях и переходах. Серв припал к полу, убрав орудие на перезарядку, а в дело вступили люди Дикого. Они поливали выстрелами пространство коридора, не давая высунуться вражеским солдатам. Воспользовавшись передышкой, Замершие десантники снова попятились обратно. Каща до устроенной баррикады оставался какой-то десяток метров. Вновь появились вражеские солдаты. Закрываясь активированными щитами, они шаг за шагом подходили все ближе и ближе, ведя огонь и не давая высунуться бойцам Дикого. Сноу. Почему серф молчит? Цикл перезарядки орудий Стила давно должен был завершиться, но тяжелый серф в бой не вступал. Сеть упала. Команда не проходит, ответил Сноу, управление заблокировано. А, Кшаровы звезды, выругался Дикий, попытавшись вызвать серва. Серф на вызовы не отвечал, передавая Глив значок потеря связи. С механическим упрямством Стил пытался восстановить потерянный контакт с эскином сектора безопасности, раз за разом тестируя блок связи и забивая все управляющие каналы. Даже попытка взять машину под прямое управление ни к чему не привела. Почти все выстрелы оборонявшихся пропадали даром. Болы и иглы вязли в энергопопе пехотных щитов или рикошетили. Пятящиеся бойцы, не выдержав вида приближающегося строя противника, развернулись и прыжками понеслись к позициям парней Дикого. Вышкаленные нападающие моментально сконцентрировали огонь на отступающих. Иглы штурмовых игольников пробивали более слабую заднюю броню бронескафов, и последний, запоздавший, боец, своей спиной поймавший множество зарядов, упал, не добежав какого-то шага до позиции взвода. «Не удержимся!» — прорычал Салт, неудачно высунувшийся и получивший иглу в сочленение брони. «Не удержимся!» — согласился Дикий, разряжая импульсник в приближающийся строй противника. «Отходим на следующую позицию!» Или нас сейчас здесь раздавит. Нздо придержать их. Гранатами, бей. Парни Дикого не стеснялись использовать импульсники и гранаты, прихваченные из арсенала, таща как нападающие поголовно были вооружены стандартными для абордажных команд штурмовыми игольниками. Бросок гранат, по большей части разорвавшихся перед строем, ошеломил противника, а Дикий, поддавшись неясному порыву, прыгнул вперед и схватил не успевшего добежать до укрытия израненного, но все еще слабо постанывающего бойца за транспортную скобу. Резким рывком дернув к себе раненого, он попятился назад, вытаскивая человека из-под обстрела. Его рывок не остался незамеченным. Противник ускорил шаг и сконцентрировал огонь уже на самом Диком. Теперь уже от его брони отскакивали иглы, зачастую втыкаясь закаленными наконечниками в слабые места. Благо хоть, из-за расстояния до противника иглы теряли пробивную мощь и не пробивали рассчитанную на подобное воздействие фронтальную броню среднего бронескафа. «Куда?» — выкрикнул Салт. «Назад! Все назад! Сержант под огнем!» Не успевшие далеко отбежать люди вернулись на позиции. «Гранатами!» — прорычал Дикий, морщась от боли от иглы, пробившей накладку на тыльной стороне бронеперчатки. «Гранатами! Бей!» Вновь в наступающих полетели мячики гранат, но готовые к этому солдаты противника уже не отшатнулись, как раньше, а всего лишь присели за щитами, слегка завалив их назад и опершись о задние шеренги. Четырехметровая высота коридора никак не позволяла оборонявшимся сделать хороший и длинный бросок, поэтому и на этот раз взрывы не нанесли никакого видимого ущерба. «Помогите ему!» Дикий выпустил раненого, передавая его товарищам, и отходим, отходим. Люди со всех ног бросились к следующему ряду укрытий, расположенному в трех десятках метров позади первого. Противник тоже не терял времени даром. Одним броском пехотинцы заняли оставленные позиции и уже перебирались через баррикаду, выстраиваясь для продолжения атаки. «Есть!» — раздался торжествующий вопль Сноу, перехватил управление. Стил в работе. Тяжелый серф, до этого неподвижно стоявший на месте, переступил с опоры на опору и выпростал оружейные блоки с перезаряженными орудиями. Гдух, гдух. Вновь раздались выстрелы. Дзых, джу. Вновь бойцы противника покатились по полу, сбитые с ног прямыми попаданиями. В стороны. Перекрывайте директрису. Кричал Сноу бегущим, не решаясь снова открыть огонь. Воспользовавшись заминкой, вражеские солдаты быстро рассредоточились, попрятавшись за укрытиями и лишив серва легких мишеней. 240. Совещание, собранное бароном Ризом, проходило плановым порядком. Штабные офицеры отчитывались о проделанной работе, командиры групп кораблей докладывали о состоянии материальной части и готовности вступить в бой. Ничто не предвещало беды, пока речь не зашла о так и висящем на краю системы тяжелом носителе. Абордажные команды понесли тяжелые потери, но так и не смогли захватить последний рубеж обороняющихся, реакторный зал корабля, а сам носитель не мог тронуться с места из-за нехватки энергии. Державшие оборону перевели реакторы на холостой ход и вывели из строя распределительный блок, не позволив взять оборудование под внешнее управление. Офицеры лишь разводили руками, не в силах доложить сроки решения этой проблемы. «Командир Дим», — спокойно позвал барон. «Да, господин барон», — поднялся слегка раздавшийся в ширину розовощекий и плотный командир. «У кого мы закупали солдат десанта? Кажется, у клана Тис», — приподнял бровь барон. «Кто-то меня убеждал, что это лучшие бойцы во всем пограничье. Но, господин барон, они и есть лучшие бойцы. Тогда почему твои лучшие бойцы 6 часов, ты слышишь, целых 6 часов, не могут взять этот долбанный реакторный зал, но засевшие в зале используют тяжелое вооружение, а мы не можем. У них более хорошая позиция, за их спинами реакторы, нам нельзя их повредить». Принялся оправдываться командир, а там прямой высокий коридор, и почти всех погонщиков выбивают на подходе. Пехотинцам не хватает нормального управления. Значит, бойцам, закупленным по твоей рекомендации, просто не хватает хорошего командира. Что ж, голос барона затвердел. Доверяю тебе честь лично командовать этими приобретениями. А, разом побледневший командир выдавил из себя неопределенный звук. Марш, у тебя есть час времени, чтобы полностью взять этот шаров корабль, заревел барон. Иначе вся потерянная сегодня пехота будет восполнена за твой счет. 241. Последняя волна нападавших едва не снесла жидкие ряды защитников. Бойцов спасла стационарная плазменная турель, непонятно как прихваченная из арсенала. Дикий Таща еще удивился, увидев пыхтящих технарей, волоком тащивших тяжеленные кофры. На вопрос, зачем, один из техников только пожал плечами. «Да как-то под руку попалось», — ответил техник, утирая катящийся градом пот. «Ты же сам брать все, что унести сможем. Вот мы и взяли. И вот теперь турель, все же установленная на последнем рубеже обороны, сметала нападавших, пробивая в их рядах широкие бреши. Мясорубка», — выдохнул Дикий, открыв закопченное забрало, но тут же, закашлившись, захлопнул его обратно. С капельками влаги на внутренней поверхности бронестекла и потеками сажи на внешней еще можно было смириться, но царившую в атмосфере вонь терпеть было невозможно. Системы вентиляции, не приспособленные для работы в подобных условиях, давно уже не справлялись со своими функциями. Фильтры были забиты сажей, гарью и копотью, и не могли обеспечить должную очистку атмосферы. Воздух вонял жженым пластиком и горелой плотью, ведь плазме было все равно, что жечь. Схватив губами мундштук, Дикий жадно высосал последние глотки воды, смывая неприятный привкус. Блок управления немедленно высветил значок, извещающий о полном опустошении контейнера. «Кшар!» – пробурчал сержант, а расходники никто взять не догадался. Дикий кривил душой. Не было таких расходников в арсенале. Регенераторы кислорода были, боеприпасы были, сменные комплекты батарей были. Но вот расходных картриджей с водой и питательными смесями не было. Подав знак своим бойцам, Дикий отошел назад. Его позвали к вновь очнувшемуся лейтенанту-безопаснику. Несколько часов назад, вытащив тяжело раненого бойца почти из-под ног наступающих абордажников противника, сержант и не думал, что тем самым изменил свою жизнь. Он просто делал свою работу. Каково же было его удивление, когда из-под снятого шлема показалось перекосившееся, но все же вполне узнаваемое лицо главного безопасника. Лейтенанту досталось очень сильно. Игольники штурмовиков превратили его спину и заднюю часть бронескафа практически в решето, нанеся множество ран и выведя из строя большинство систем. Кое-как функционировал только автодоктор, усиленно расходовавший препараты и регулярно требовавший замены истощенных сменных картриджей. Не жилец решил тогда Дикий, отправляя раненого внутрь отсека. На его взгляд, тут мог помочь только регенератор, который находился в медблоке и до которого уже невозможно было добраться. Но вот поди ж ты, лейтенант отчаянно цеплялся за жизнь, и все это время пытался поговорить с Диким, то приходя в себя и требуя его вызвать, то снова впадая в забытье. На этот раз Дикий успел. Лейтенант еще не успел потерять сознание и смотрел сквозь лицо сержанта мутными от боли и обилия лекарств глазами. Хватая губами воздух, он все пытался что-то сказать. Наклонившись ближе и активировав запись, Дикий прислушался, с трудом разобрав бормотание. «Держаться, держись, держись», — шептал лейтенант, пуская пузыри. Препараты аптечки подстегивали организм, ускоряя обменные процессы и способствуя быстрому заживлению небольших ран. Они могли поддержать едва теплящуюся жизнь, но не могли волшебным образом исцелить тяжело раненого человека. 242. Полчаса потребовалось командиру Диму, чтобы добраться до поврежденного носителя. Целых полчаса из отведенного ему бароном часа времени, едва дождавшись окончания процедуры шлюзования и транспортировки своего скоростного шаттла к месту стоянки, командир бегом направился к солдатам. Ни один внутренний кар не функционировал, поэтому командир мчался по коридорам и переходам, обливаясь потом и ругаясь сквозь зубы. Отвык он от активного движения, отвык. Судя по метке маршрутизатора, до цепи оставалось совсем немного. Картинка подрагивала, а местоположение самого Димма определялось с большим трудом. Внутрикорабельная сеть толком не работала, а связь через ретрансляторы была крайне слабой и неустойчивой. В очередной раз проскочив нужный поворот, командир, снова вынужденный остановиться и развернуться, выругался. В помещении, где должен был находиться командир абордажников, он ворвался в крайне отвратительном настроении. Что здесь происходит? Почему до сих пор задача не выполнена? Сходу закричал он: кто командир? Человек со знаками различия младшего лейтенанта, привалившийся плечом к переборке, качнулся ему навстречу. Лейтенант Мади, я командую, кратко сказал он. А вы кто, господин командир? Я командир Михаил Дим, взбесился командир. Беру командование на себя. Доложите обстановку. Дайте мне полный расклад. Долгую минуту лейтенант запрашивал полномочия командира. Пропускная способность сети ретрансляторов была крайне мала. Наконец, получив ответ, он вяло отдал воинское приветствие. «Господин командир, давим на противника, пытаемся выбить от входа в реакторный. Они заняли оборону в самом неудобном для нас месте, тяжело что-то сделать», — устало начал доклад лейтенант. «Почему до сих пор не раздавили?» — оборвал его доклад командир. «Сколько у вас человек?» «Моих 120», — вяло ответил лейтенант. «Как это понять?» — разъярился Дим. «Каких 120? Мне докладывают, что здесь больше 1000 активных единиц». «Господин командир», — стал закипать уставший лейтенант, — «в штурме носителя принимают участие абордажные подразделения с 3 кораблей. Моих людей, которые непосредственно в моем подчинении, осталось всего 120. Остальные мне не подчиняются. Я не знаю, про какую 1000 вы говорите. Где остальные командиры? Почему я их здесь не вижу?» «Там они», — махнул рукой лейтенант, — «на позициях. Так вызовите их сюда». Пуще прежнего рассвирепел Дим. «Немедленно. Боюсь, господин командир, спящие их не отпустит», — усмехнулся лейтенант. «Или те, шар их знает, к кому они попали». «Что?» — опешил командир. «Не понял. Убиты они», — пояснил лейтенант, — «во время тех нескольких штурмов, которые мы уже провели». Командир Дим застыл в ступоре, переваривая информацию. «Все так плохо?» — наконец спросил он. «Даже еще хуже. Очень большие потери», — подтвердил лейтенант. «Идти можем только тут. Боковые выходы заблокированы, не открыть. Прорезать створки никак не можем, здесь что-то вроде бронекапсулы. Так что приходится штурмовать в лоб». Лейтенант замолчал. Командир не стал его поторапливать, хоть выделенное ему время неумолимо подходило к концу. «Командиры других штурмовых групп погибли, их приказы я отменить не могу», — продолжил лейтенант, — «так что в моем распоряжении находятся только мои люди и те, из других команд, которых отправили сюда, а это всего 200 бойцов. Остальные в объеме судна контролируют занятые позиции и патрулируют». Лейтенант вновь замолчал, откинул забрало и прямо взглянул в глаза командира. «Я на штурм больше не пойду», — вновь продолжил он. «Людей мало, да и в моем контракте нет пункта об обязательной смерти, а прямая атака — это верная гибель». «Значит так, лейтенант», — принял решение Дим. «Я взял на себя командование операцией. Организуй рассылку распоряжения и собери мне как можно больше бойцов. Все полномочия для этого я тебе дал. Я сам проведу штурм. На все про все даю тебе 10 минут. Выполняй». Лейтенант стукнул себя кулаком в грудь и отправился выполнять команду. 243. Резкий щелчок вставленного картриджа, и индикатор автодоктора загорелся ровным зеленым цветом. Автодоктор и оружие. Вот и все, что осталось исправно. Остальные индикаторы в лучшем случае помаргивали желтым, а в худшем вообще давно покраснели. «Садж, это последний». Техники закончили присоединять к плазменной турели жесткую ленту транспортера боеприпасов. «Еще одного такого штурма мы можем не выдержать», — мрачно пробурчал Дикий, оглядываясь. Легким дымком курились остатки одного из стилов и десятка инженерных сервов. Второй стил не мог больше передвигаться и застыл в качестве неподвижной огневой точки. Одно из его орудий было вывернуто под неестественным углом. Крайний штурм, который отбили с огромным трудом, был самым жестким. Нападающие, не считаясь с потерями, рвались вперед и несколько раз врывались на позиции оборонявшихся. С неимоверным трудом их отбрасывали назад, но они раз за разом снова шли на штурм. Широкий коридор перед последней линией обороны был завален телами в легких бронескафах. «Садж, на 32-ю волну перейди, там поговорить с тобой хотят». Поморщившись, Дикий переключился на указанную частоту. За последние 2 часа с ним хотели поговорить целых 3 раза, но дальше угроз дела не заходило. «Вызываю командира подразделения, вызываю командира вашего подразделения», — монотонно выговаривал чей-то голос, откинув забрало и наслаждаясь каждой секундой отдыха. Дикий замер. «Если уж снова вызывают на переговоры, значит, какое-то время для передышки у них есть. Сержант Дикий, десантное подразделение тяжелого носителя Слукобстра и 3-й ударный флот Федерации», — представился он. «Переключаю на командный пункт», — оживился неизвестный вызывающий. «Прошу активировать видеосвязь. Здесь командир Михаил Дим». Возникло лицо оппонента, с кем я говорю.